А ты не подумал защитить? Савва собрал порожнюю посуду, связал в узелок, поставил в корзинку и подал Вере. Встал с ней рядом. В другой раз 1000 тигров на тебя нападет. Всех отобью. До самого потолка наш дом тиграми завалю. Да, завалишь тиграми. Как сегодня утками? Не дразни меня. Сегодня я не виноват. Вера повесила на руку корзинку, тихонько засмеялась. Не виноват. Сегодня не виноват. А значит, всегда виноват. И побежала от него. «Вера!» — крикнул ей вдогонку Савы. «Ты не забудь сказать Филиппу Петровичу!» «Ладно!» Еще до конца обеденного перерыва от одного к другому среди самых надежных рабочих стало передаваться. «Завтра в полдень собираемся на лужайках вверх по Увачику, выше Заимок». Говорили только тем, в ком были совершенно уверены, чтобы не пробрался на собрание какой-нибудь подлец-доносчик. Прийти на сходку каждый приглашенный обещался с большой охотой. Давно не собирались так вот, все вместе. Ваня Мезенцев разыскал Петра Терешина. «Ты собираешь? Наши?» «Сразу почему не сказал?» Петр погладил ладонями свои широкие квадратные плечи. «Нет, не я», — ответил он. «Это из Будкинского кружка собирают. От них пошло. Кто выступать будет?» «Сам Будкин и как представитель Сибирского союза». «А о чем?» «Не знаю». «Нам идти?» «Думаю, что да. Вечером с Васей Плотниковым посоветуемся». «А ты знаешь, что Вася хотел встретиться с Будкиным, а тот явочную квартиру переменил?» «Знаю, Лавутин рассказывал». «Ну и как ты на это смотришь?» «А вот разберемся», — ответил Петр. «Пусть еще Лавутин сходит к Мирвольскому». Едва после перерыва началась работа, как Лавутин, неловко взмахнув кувалдой, сразу выпустил ее из рук и согнулся крючком. «Ох», — сказал он глухо, садясь на угол, — «а печка, что такое? Словно оборвалось внутри». Кузнец посмотрел на него сострадательно. «Ты бьешь всегда со всего маху. Растянула жилка какая-нибудь. Посиди, отдышись». Но легче Лавутину не стало. Кузнец ходил к мастеру, рассказал, что случилось с молотобойцем, и, вернувшись, передал Лавутину разрешение уйти до конца дня с работы, а хочет так показаться врачу. Глава 13. Суббота всегда была особым днем в недельном календаре Алексея Антоновича. Она определяла, будет ли у него воскресенье совершенно свободным. В субботу он обходил палаты и осматривал тяжело больных с особой тщательностью, чтобы знать твердо, до понедельника ничего тревожного не случится, и значит, можно будет уйти за город. Прогулки в лесу были для него истинным наслаждением. Если же закрадывалось хотя малейшее сомнение, что здоровье больного может ухудшиться, Алексей Антонович мысленно зачеркивал воскресенье и обязательно с утра шел в больницу. В такие дни у него выкраивали свободными лишь часы амбулаторного приема, и он отдавал их чтению. Вообще, в последнее время Алексей Антонович читал очень много. Он исправно следил за всеми новинками медицинской литературы, разумеется, в пределах того, что удавалось достать в шиверске или выписать по почте. Билетристику для него подбирала в городской библиотеке Ольга Петровна. Вкусу матери Алексей Антонович доверял безоговорочно. А она, стремясь исправить ей уже нанесенный ущерб в воспитании сына, приносила ему книги, которые способствовали бы укреплению воли, звали на борьбу, на подвиг. Постоянно читал он теперь и нелегальную литературу. Иногда ее завозил Михаил, но он давно что-то не появлялся. Несколько раз приносил брошюрки Будкин, но книжки эти Алексея Антоновича не увлекли, показались очень скучными и по мысли непоследовательными.